Почему бумажные деньги появились на рубеже 17-18 века, сначала в Швеции, а после во Франции и Англии? Да, все просто, развивалась промышленность и торговля, и таскать с собой подводы золота и серебра купцам надоело, дурость же. Однако у бумажных денег есть нюанс один. Золото достать непросто, как и серебро, лишку не начеканешь, а вот бумаги сколько угодно. Потому, когда в Швеции ввели бумажные деньги в прошлом веке, то экономика резко пошла на подъем, а потом бабах, не удержались и напечатали лишку, потом совсем лишку, в результате банкира пришлось посадить, а королю выкупить все бумажные деньги и отменить их. Французы пошли почти тем же путем, только сверху еще и финансовую пирамиду построили, стали акциями торговать. Понятно, что все рухнуло, и несколько лет назад Людовик XV выпуск бумажных денег прекратил, а банкир сбежал. Фамилии шведского и французского Мавроди Брехт не помнил, но историю эту знал, смотрел как-то по интернету передачу, не наткнулся случайно, целенаправленно искал. Нумизматикой же занимался, вот и взбрела в голову мысль узнать про первые бумажные деньги в России, а там в той передаче и про историю таких денег в других странах рассказывали. Единственной страной на этот, 1730 год, которая выпускает бумажные деньги, осталась Англия. И все из-за Ньютона нашего Исаака. Умер 3 года назад. Жаль, вот бы пообщаться. В той же передаче объяснялось и почему в Англии все пошло, а у остальных, в том числе и потом у России, нет. Золотой стандарт. Можно напечатать бумажек только на ту сумму, которой располагает банк в золоте и серебре. И смысл бумажных денег – не увеличить их массу, а упростить товарообмен. Потому в Англии это в основном крупные купюры, чтобы купцы не возили с собой обозы серебра и золота. Вспомнил все это Иван Яковлевич, разглядывая французские, вышедшие из обращения, и английские, вполне действующие, банкноты в 100 фунтов стерлингов. Никаких портретов, по существу расписка с кучей подписей вручную. Бумажные деньги нужно вводить, и чем быстрее, тем лучше. Только вот как обеспечить на территории России золотой стандарт при фактически полном отсутствии банковской системы? Напрашивается сначала банк, потом сеть банков в крупных городах и только потом бумажные деньги. Иначе, зачем они, если их можно поменять только в Москве, скажем? Кому нужны сейчас такие бумажки? Да, потом будет доверие к бумажным деньгам, и обмен на золото и серебро не будет иметь значения, но это потом. Сначала нужно это доверие у людей организовать. Чего бы Петру сеть банков не создать было в России, он же лично знаком был с Ньютоном и по его совету ввел гурт на российских деньгах и перечеканил все монеты предыдущих правителей. Даже те талеры, что пошли на уплату за земли, отторгнутые у Швеции. Малоизвестная история, но прикольная. Победили наши Карла XII этого имени и отобрали назад часть исконных наших земель, а потом взяли и выкуп за них заплатили, типа, мы не завоевали, а купили у Швеции. 1 200 000 талеров, если Брехту память не изменяет. И еще и кучу серебра на угар и восполнение веса своего вбухали, чтобы талеры в Ефимке перечеканить. Ладно, бог с ним, с Петром, он чудил не по-детски. У Ивана Яковлевича сейчас задача интересней, чем причуды великого перебирать. Нужно создавать систему банков в России. Первые банки в реале создаст Елизавета через 25 лет. Будет указ императрицы Елизаветы Петровны о создании дворянских заемных банков в Санкт-Петербурге и Москве, и купеческого банка в Санкт-Петербурге. Сейчас Санкт-Петербург – город-призрак, рассыпающийся на глазах и зарастающий кустами и травой. Нахрен там банк не нужен? Или нужно возвращать туда столицу? Со столицей Иван Яковлевич так и не определился. Оптимально – Киев, и сразу границы от него отодвинуть. Жалко Питер, столько денег и жизни в него вгрохано. Хочется Ригу, чтобы ассимилировать население Прибалтики и подвинуть торговлю и армию вплотную к Европе. Английский флот, даже не смешно, мощные дальнобойные батареи береговых орудий и мины уничтожат тот флот, пока они будут на подходе только. Десант, разве может десант противостоять регулярной армии? Нет пулеметов, так Брехт знает, как сделать шрапнельные гранаты. Ни одна лодка не доплывет. И еще один плюс есть у Риги: стремление отодвинуть границу просто заставит вернуть взад все русские земли, коими Речь Посполитая сейчас незаконно владеет. Да даже если и законно, все одно взад. Вот опять от банков мысли на столицу свернули. Именно сейчас есть впервые в русской истории возможность банки создать и дворянский, и купеческий, и государственный. Куча всяких положительных факторов сложилась вместе. Первым делом, аристократы, получившие назад золото и даже с честными и очень неплохими процентами, поверили правительству. Даже одолевали и Берна и Астермана всякие князья, не надо ли еще им серебра в долг под те же проценты. Во-вторых, Карл Берон привез из похода ценностей. Золото, серебра, утвари церковные и всякого оружия, каменьями осыпанного, на 300 примерно тысяч рублей, в том числе и бумажными английскими фунтами на 20 тысяч. В-третьих, купцы, под руководством Третьякова, организовались буквально за неделю, и Елисей Мартынович принес устав русско-китайской компании. Иван Яковлевич ему и сказал, что, мол, уставной капитал нужен, и государство, и Анна Иоанновна, в частности, да и господин Берон, войдет туда 10%. Итого, 30%. Почесывая шевелюру кудряво-рыжую, Третьяков ушел, и не исчез на год, а вернулся на следующий день с согласием купцов, что пожелали войти в компанию, и участие государыни и государства только увеличило число желающих, так как век, еще не привыкший к альтруизму, а тут сразу все понятно, мздоимец Берон решил нажиться. Другое дело, выходит, компания сия будет барыши приносить. Почему не перенесть сей уставной капитал в купеческий банк, и пайщиками на первое время станут именно эти купцы? С дворянским банком чуть сложнее, Брехт точно знал, какая хрень получилась в прошлый раз. Заложенные и перезаложенные имения, которые, скрипя сердце, изымались у должников, иногда, а потом с убытком продавались, иногда, а так стояли в запустении. Как этого не допустить? Запретить закладывать имения? А что закладывать? Панталоны? Сколько-то украшениями можно, но это мизер. Не выплывет такой банк. И как потом недоимки и проценты с дворян выбивать? Палкой? Долговой ямой? Нет, нужно что-то другое придумать. В принципе, можно пойти по предельно жесткому варианту, заманить небывалой щедростью дворян, выдать деньги под залог имений, за половину примерно стоимости, а потом продать, оставив придурков без земли и денег. Пусть зарабатывают хлеб в поте лица. В армии офицеры нужны, в банке и прочих министерствах служащие, в школах учителя. У такого плана был минус. Не бунт. Дворяне и бунт — разные понятия, а вот заговор. Не хотелось бы потомкам оставлять эту взведенную бомбу. Додумался пока только до того Иван Яковлевич, что банк этот будет инвестиционным. Хочешь черепицу выпускать? Давай проект, смету и половину суммы. Понятно, что таких людей будет мизер, и половину из них просто прожектерами, маниловыми, разорятся. Но хоть что-то, деньги же не пропьют, чего-то построит. Взять потом за долги под внешнее управление и навести порядок. Кем? Готовить надо инженеров и бизнесменов, сами не появятся, ни поганки. С государственным банком проще. Обычная сберкасса из будущего. Хочешь получить проценты — неси денюшки, хочешь взять небольшой кредит — бери. Пусть даже в ноль сработает этот банк. Главное, он есть, у него в подвалах лежит золото и серебро, и можно, значит, начать выпуск бумажных денег. Если в десятке городов будут отделения, то это уже будет иметь смысл, и народ потянется. Купцу в Астрахани, с Питера или Риги легче кошелек вести с десятком тысячных купюр, чем несколько телег серебра. А еще, раз пока банков, выпускающих бумажные деньги, кроме Англии нет, то набившие руку работающие в России служащие банков могут потом и за пределами нашей счастливой родины открывать филиалы нашего государственного Сбербанка и пускать в ход наши бумажные деньги, привлекая инвестиции назад в Россию. Ну, и что промышленность во Франции более развитая, они и разовьют в России. Свободные деньги – двигатель прогресса. О деньгах Ивану Яковлевичу напомнил братец, вернувшийся из Курляндии. Густав по плану должен жениться на Александре Меншиковой. Брехт переговорил о том с Анхин, и та с радостью согласилась. Ни с того ни с сего государыня привязалась к своей новой фрейлине, и пристроить его за брата своего Вани почла за удачу. Девочка и правда ни за что настрадалась, приехала еле живая, кожа до кости, одни глаза синие наполовину лица. Сейчас за пару месяцев отъелась немного, но все одно на купчиху не смахивает. Как бы ни чахотка у девушки, как проверишь? Микроскопа нет, да и был бы, Брехт понятия не имеет, как палочка каха выглядит. На всякий случай Иван Яковлевич вспомнил все и про пчелиную моль, и про медведку, и про все остальное, что использовала баба-яга, Матрена, для лечения туберкулеза в прошлой реальности. Нашел и в этот раз несколько приличных народных ценительниц с помощью братцев-блюментростов и выбрал одну, которую и научил всему, что про чахотку ему Матрена поведала. Бабка на заморского перца смотрела сначала с презрением, потом с удивлением, а в конце с подобострастием. «Так ты лекарь, господин герцог, бородавка точно, как у Матрены, чистая ведьма. Я есть брут, в университете учился, хорошие были учителя. В общем, собери все, что надо, я с бортниками переговорю, моль добудут. Где ту медведку брать не ведаю, поговори с крестьянами. А деньги чего?» «Деньги вспомнил, что надо из банков европейских срочно изымать, меншиковские. Астерман, которому Брехт это еще 2 месяца назад поручил, успел сделать немногое. Пойманный, загнанный в угол, а потом притащенный в кабинет Андрей Иванович, долго рылся в бумагах, а потом, найдя нужную, надел смешные круглые очки и прочитал. В сентябре 1727 года по решению Верховного Совета и Государя все движимое и недвижимое имущество Александра Меншикова было конфисковано в казну. Астерман взял бумагу, перевернул, почесал нос. В описях имения и бумаг Меншикова нашли, что у вора этого находилось много денег в банках Амстердамском и Венецианском. В прошлые годы я пытался через посланников их вернуть на том основании, что все имение Меншикова принадлежало правительству русскому по праву конфискации. Однако требования мои не были исполнены, ибо директора банков, строго следуя правилам своих заведений, отказывались отдать капиталы кому бы то ни было, кроме того, кто положил их. И, теперь что, Астерман своей привычкой все объяснять, как тупому, Ивана Яковлевича просто достал уже. Сии капиталы, простиравшиеся более нежели на 500 000 рублей, директора согласны отдать, только утвердившись, что наследники Меншикова сейчас на свободе и могут распоряжаться своим достоянием. «Что ты за человек, Андрей Иванович, можешь сразу конец истории рассказать?» — не выдержал Брехт, чуть кулаком по столу не врезав. «Все на свободе. Александр у меня в полку офицером, княжна фрейлина и государыни. Что сейчас с деньгами? Не знаю я дальше, письмо свое и государыни, что наследники на свободе, и, как ты и сказал, Иван Яковлевич, при чинах состоят, я в Амстердам и Венецию отправил. Ждем ответа. Думаю, куча проблем нас ждет. Уж не знаю, как Данилыч туда все это переправлял, а назад-то везти непросто. В серебре ежели 500 000, то это где-то 700 пудов. Караван целый нужен, и сопровождение с роту. Деньжища-то огромные, желающих поживиться тьма найдется. Кораблем? Сколько того корабля ждать? А ладно, есть у меня план, заберем мы деньги и в Амстердаме, и в Венеции. Плана не было, ну, пока не узнал, не было. План был другой. Наслушавшись от Беринга и Третьякова про сухопутный или сухопутно-лодочный путь из Москвы и даже Питера в ту сторону, Иван Яковлевич решил, что так дальше жить нельзя. Ладно, да кях-то ничего другого не придумать, нужно только обустроить этот путь. Придорожных кафешек настроить, заправок и прочую ерунду. А вот с Охотском никаким образом не развить тот край, если все по 3 года туда тараканить и половину потерять по дороге вместе с 2/3 людей, и так озлобить местных против себя, что они могут и партизанскую войну против русских открыть. Лучше убить русского, чем самому умереть с голоду. Из этих размышлений выходило, что припасы нужно завести на кораблях из Питера в Охотск. Кораблей, способных сейчас преодолеть такой путь, в России не было. Гнилушки одни, только начали новые закладывать. И моряков на такое способных тоже нет. Вот план и родился у Ивана Яковлевича. Зная о плавании Крузенштерна, нужно закупить в Англии 2 барка, нанять там примерно 1/4 команды и несколько офицеров, и, добавив лучшими нашими моряками и капитанами с офицерами, отправить эти 2 барка пока не в кругосветку, а только до Охотска. Корабли в ту степь плавают. Португальцы и голландцы в Японию, англичане в Китай. Да, путь не близкий. На самом деле, при современных скоростях, это 1.5 года плыть. Много. Без базара, много. Но ведь не 3 года, как в первой экспедиции Беринга. Плюсом 2 корабля уже готовых, настоящих кораблей, а не игрушек из сырого леса. И на этих 2 кораблях можно привезти и парусину, и канаты, и якоря, и гвозди. Ничего плохого, если в Охотске будут верфи и на них начнут строить корабли и не из сырого, а из хорошо просушенного леса. На это путешествие деньги нужны. Иван Яковлевич помнил всю эпопею со сбором денег для Крузенштерна. Пришлось повертеться, недешевое это мероприятие кругосветка. Поход 2 кораблей в Охотск не сильно дешевле обойдется. 2 хороших новых судна купить у Англии, 1030 в тот раз ушло, пусть сейчас чуть дешевле, 20 тысяч. Наем команды офицеров за рубежом. Еще 1020. Своим платить придется за 4, скажем, года плавания. Еще 1030. Продукты. Снаряжение для 3-4 новых судов, что построит в Охотске. А еще нужно заходить в иностранные порты, там тратить золото и серебро на закупку провизии и отдых команды, на обязательно потребующийся ремонт кораблей, да и на взятки портовым чиновникам, нужно пару тыщенок отстегнуть. Где все эти десятки и даже сотни тысяч брать? А в Амстердаме? Туда хоть как заходить, там купить еще один корабль, снять на него заранее взятый на корабле экипаж и отправить его в Венецию. Будет для моряков отличная практика. Заберет деньги и вернется в Санкт-Петербурга, а два первых корабля пойдут вокруг Африки, пока другого пути нет. Что взять в дорогу, чтобы окупить плавание? Напрашиваются меха. 1,5 года в сырости. Могут и не доплыть. Сгниют. Шерстяные ткани свои взять и у Англии купить. Чуть лучше, но тоже нужно как-то упаковать. Лакрицу, сушеную же, опять как сохранить, в бочках, бисер точно купят и японцы, и китайцы, ну, хоть его не надо упаковывать герметично, вроде еще в Японии в цене стальные ножи, а чего, купить в Швеции хорошего железа и наковать несколько тысяч, осталось найти капитанов этих двух кораблей, и Брехт их вроде нашел, первым будет сын одноногого датского адмирала, капитан-лейтенант, Ульрих Кристиан Вильстер, а вторым, хоть и жалко рушить сложившийся коллектив, капитан один Горанга Мартын Петрович Шпанберг, оба датчанина, как и Беринг, и оба связали свою судьбу с Россией, лучше и опытнее сейчас и нет в стране капитанов. Глава 18. Прошло 2 года, да, летит время, если его подстегивать, раз, а 2 года прошло, и началось. Глава 19. Событие 44. Война была бы пикником, если бы не вшия и дизентерия. Маргарет Митчелл. Зеленой весной, под старой сосной, с любимой Ванюша прощается. Кольчугой он звенит и нежно говорит: «Не плачь, не плачь, Маруся красавица». Полки шли на юго-запад, совершенно не встречая сопротивления. Никто с гранатой под танк не бросался, никто окопов не рыл, да даже из-за угла пыльным мешком никто ни одного русского не огрел. Правда, и с цветами не встречали. Совсем недавно тут грохотала железом и порохом Северная война. Люди были несколько раз ограблены, потом несколько раз экспроприированы, а следом снова ограблены, девки и женщины не по разу изнасилованы, ну, кто не спрятался в подполе или лесу. А потому, освободителями русских никто не считал. Опять идут войска, опять будет война, ничего не изменится, опять ограбят и изнасилуют. С чего тогда встречать цветами опять? Прохладно еще на улице и морось какая-то не весенняя совсем, а будто осень не вовремя пришла, не лишку ранней весной цветов. Народ попрятался в подвалах и лесах, наученный горьким опытом, и только старики и старухи выглядывали из-за тына. Сказать, что совсем обнищал народец, так нет, и петухи кричат, и козы блеют, и даже коровы мычат. Лошадей не видно, ну, понятно, что в лес угнали, первым ведь делом лошадей войска реквизируют. Даже могут расписку выдать, не жалко каптенармусу. Владей христианин, паши на той бумажке, когда приедет сюда большой начальник, он тебе выдаст по ней затрещины подзатыльников, а то и пару метров пеньковой колючей веревки, нет, чтобы шелковую, на этой всю шею до крови раздерешь, пока помрешь, больно и обидно в рай с окровавленной шеей стучаться. Эти войска, что проходили мимо городков и деревень, никого, как это не было странным, не грабили и не насиловали. Шли и шли длиннющей серо-зеленой колонной, часами мимо деревни шли, много войск, и форма невиданная, совсем некрасивая, просто серо-зеленого цвета, ни отворотов и тесемок красных, ни медных или бронзовых начищенных больших пуговиц, ни даже налобников, горящих на солнце, нет, зеленый фрак, зеленые штаны, как у крестьян почти, короткие сапоги черные и странная шапка на голове, без всяких украшений. Даже у едущих впереди на лошадях офицеров, разве ботфортами отличаются они от солдат? Сверху у всех длинная плотная такая же зеленая японча, плащ. Пехотинцев, правда, немного, в основном по дороге по 4 в ряд шла и шла кавалерия, потом тянулись конные упряжки с пушками на больших невиданных колесах, снова конница в совсем уж странных азиатских халатах и меховых высоких шапках, и опять кавалерия. Вот хоть эти на войско похожи, в белых мундирах и в блестящих кирасах, даже при моросе блестящих, а еще плюмажи белые над касками. Дальше шестерки, а иногда и осьмерик лошадей тянули огромные кургузы и пушки, блеклые какие-то, без всяких бронзовых львов и единорогов. Таких и бояться неинтересно. Много было и совсем маленьких пушек, игрушечек на больших зачем-то колесах. Эти просто пара лошадей спокойно волокла по раскисшей после таяния снега дороги. Останавливались русские в селах, если, то в избы особо не лезли, ставили палатки на околице, разводили костры, а коптинармусы на чудо за козочек и курей расплачивались медными и серебряными монетами. При этом с войском шли люди в штатском, которые расспрашивали с заметным акцентом про урожай ржи и пшенички, не забывали и про овес с горохом, а потом покупали немного всего на пробу. Ночевали солдатики в палатках, насиловать жены и дочерей у хозяев не лезли. А вот если пан сбежал, то его усадьбу занимали офицеры, как и дома немногочисленных католических и униатских священников. Их люди в черных мундирах куда-то с собой забирали, вычищали костелы, грузили добро на телегу и отправлялись назад, а старости объявляли, что из России пришлют православного священника, а с ересью католической пора покончить на русских землях. Никто против и не был особо. Красные придут, грабит, белые придут, грабит, зеленые придут. Ну, эти хоть только кровопийц ксендзов грабит, и то хорошо. Приходили войска из Курляндии с песней и с ней же уходили. Маруся молчит и слезы льет, от грусти болит душа ее. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси, капают слезы на копье. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси, капают горькие. Кап-кап-кап, капают прямо на копье. Красивая песня. А что форма некрасивая, так и ладно. Главное, не грабит. Событие 45-е. Чем полнее картина страданий, тем полнее чувство победы. Сожаление недопустимо, оно мешает достижению цели. Отто фон Бисмарк. Брехт далеко не все знал про войну за польское наследство, но и того, что знал, хватало для того, чтобы в старые какахи не наступать, да и на грабли тоже. Не могли взять Данцик и потеряли там несколько тысяч человек из-за того, что не было крупногабаритной осадной артиллерии, и людей без артподготовки погнали на приступ хорошо укрепленного города. Значит, в этот раз она должна быть. Из Варшавы, не принимая бой, паны, которые за Лещинского, вместе с ним сбежали в Данцик. А почему не пойти на Данцик одновременно с Варшавой с двух сторон? Ах, там Пруссия, купленная французами, решила в нейтралитет поиграть и не пропускает через свою территорию русские полки. В реале там Миних смешной выход нашел. Уложил артиллерию на подводы и перевез через Пруссию под видом почтового каравана, так сказать. Да, хрен пруссакам за воротник. Они враги не меньше Польши, и они, если пойдут по их территории полковые колонны, что сделают? Преградят дорогу, войну с Россией начнут? Да, ну, а хватит наглости и дурости, 100%, что не заметит русской армии. У нас учение было под Кёнигсбергом, там русских не было. Есть и второй способ. Лещинских с той частью шляхты, что его поддержала, сбежит в Данцик, когда поздней осенью Ласси подойдет к Варшаве. Выходит, есть полгода, чтобы спокойно подплыть к городу, встать на якорь и высадить туда десант. Если в реале нашлось полтора десятков кораблей, чтобы шугануть оттуда французов, то сейчас есть 20 линейных навехоньких кораблей, всем оснащенных и укомплектованных, более или менее обученными командами. Со всего мира и России собирали, не жалея денег. Несколько учений и маневров провели, один корабль потопили, но в луже этой, именуемой Балтийское море, с помощью Божьей и какой-то матери ходить, не плавать же, научились. Сейчас, скорее всего, уже весь Балтийский флот под управлением адмирала Синявина Дмитрия Николаевича, командующего Балтийским флотом, и Головина Николая Федоровича, того самого, что был чрезвычайный посол в Швеции, и которого Берон оттуда изъял и назад флотом рулить отправил, подходит к Данцигу. А Ласси вот-вот подойдет к нему по суше. Генерал-лейтенант граф Карл Левенвальд короля Пруссии Фридриха Вильгельма предупредил, чтобы тот маневр начал неподалеку от Кёнигсберга, дабы не встретиться случайно с генералом Петром Петровичем в сопровождении свиты, поехавшим попутешествовать по Европе, достопримечательности посмотреть. Заехать в Кёнигсберг? Не в этот раз, ваше величество. Вот на обратном пути, когда Данцик захватим и Лещинского пленим. Зачем нам королек этот? А поменяем у зятя на коней. По жеребцу за фунт веса. Не маловато? Не, в самый раз. Он, как выражается герцог Берон, на диете десятиразовой сидеть будет. Откормим на совесть. А если? А попробуйте. А, помните же, что бывает со страной, когда на ее территории война идет. Зачем? Стоит оно того, Так-то Фридрих человек дурной и говнистый. Трус еще и жмот, но дурной, не значит, дурак. Никто не придет на помощь ему, если рыпнется, не французы, далеко им и флот такой же хреновый, как был при Петре II у России. По суху же, замаются шагать, а Россия под боком. Швеция, там такой же трус на троне, лишь бы русские снова на него не окрысились. И парламент орать только гораст, а ни денег, ни флота, ни оружия, ни солдат для серьезной войны с Россией нет. Да, Людовик XV ей помогает кредитами и оружием, но это для того, чтобы сколотить коалицию против России, а ее нет пока, и без Польши не будет. Австрия, так цесарцы, могут как раз на стороне России выступить. Даже не могут, а точно выступит и сразу к Берлину. Англия, так она против Франции для восстановления нормальных отношений дипломатических с Россией и возобновления торговли в полном объеме. Англия же, кого хочешь продаст и купит. Эти могут и сами корабли пригнать к Кёнигсбергу. Потому, хотят русские маневры, получат маневры. Удастся потом что-то себе от разгромленной Польши откусить. Хорошо, нет, так нет. Останется при своих. А вы, граф, чего про Данциг говорили? Ух ты, аппетиты у вас, ваше величество. Герцог Берон заедет к вам на обратном пути. Может и Данциг. Студеною зимой. Опять же под сосной. С любимой Ванюша встречается. Кольчугой вновь звенит. И нежно говорит. Вернулся я к тебе, раскрасавица. Иван Яковлевич впервые за 3 года оставил Анну Иоанновну одну. Переживал, так чтобы да, так нет, не очень. Миниха, нет, Волынского, нет. Левинвольди братики разогнаны, Кайзерлинг тоже. А остальные даже ростом не вышли, не то, что пипиской. В Пупанхин дышат, да и не до любви и новых государыни. Она опять не праздна. Ничего этого, кажется, в реальной истории не было. Да, может, хорошо скрывала. Переезд из Москвы в Санкт-Петербург там странный был, ни с того, ни с сего. Жили, жили и вдруг бах, чуть раньше было по времени, ничего не известно про ребенка. Так куча детей умирает, не дожив до года, и семья государя этого не избежала. Может был ребенок, но помер. Сейчас такого не должно случиться, за последние 2 года младенческая смертность у аристократии снизилась в 3 раза почти по данным Лаврентия Блюминтроста. На братьев Блюминтростов Берон все лавры и повесил. Это они нашли лучших бабок-повитух в стране. Они провели между ними что-то типа конкурса. Они написали книгу по гигиене, ну там руки мыть перед едой, а, тьфу, перед пи. Они заставили эту книгу выучить всех иностранных и немногочисленных русских докторов. Они организовали слет сотен травниц и повивальных бабок и устроили семинар с рассказыванием передового опыта и практическими занятиями. Ну, и что, что все это заставлял министра здравоохранения и его зама и главного лейб-медика делать все это, порой, на самом деле, из-под палки, Иван Яковлевич. Он и написал, по существу, учебник, собрав воедино и старые и новые знания. Он дал денег на семинары и учебу народных целителей. Только зачем министру обороны слава знатока женских проблем? Своих лавров хватит. Вот одна из этих лавров сейчас марширует по дорогам будущей Беларуси. Брехт изъял всю лейб-гвардию и повел ее на Варшаву. В Риге на охрану государыни остался только батальон башкир и рота Измайловского полка. В прошлый раз Лассе пришлось без боя дойти до Варшавы и потом Данцига, потеряв от болезней, а не от ран, 4000 человек из 16, и подошел он к Данцигу с уставшей армией в 12 тысяч человек и без крупнокалиберной артиллерии, и ничего не смог сделать с хорошо укрепленным городом. Сейчас все не так, Лассе напрямик идет к Данцигу, чтобы успеть занять его до бегства туда Лещинского, и у него все те же 16 тысяч. А еще у него теперь есть 2-пудовые единороги. Это новые, разработанные Брехтом, тяжелые орудия калибром 245 мм. Длина ствола у этих монстров 7,5 калибров. Вес ствола 1,5 тонны. Вес лафета 2 тонны. Вес ядра почти 40 кило. А вес заряда 5 кг. Ясно, что все это не в миллиметрах и килограммах, но для себя Брехт переводил, чтобы удобнее было. Пушку катили 8 лошадей. Создать першеронов или битюгов за 2 года, естественно, не успели. Взяли то, что было. Все же и англичане поделились, чтобы торговлю наладить и дипотношения восстановить. Даже признали Россию империей. Сначала артачились, но Брехт тогда послание написал Георгу II, обозвав его курфюрстом Ганновера, что было чистейшей правдой, и присовокупил карту мира с малюсенькой Англией и огромной Россией. И подействовало. То ли огромность, то ли путь в Индию, что Петр наметил, случайно оказавшийся на карте, то ли обращение, как к курфюрсту. Кроме англичан выделили лошадей, в счет денег на подкуп польских магнатов, австрийцы, удалось из Речи Посполитой урвать немного. И даже из Пруссии подарок в пару десятков крупных лошадей пришел на прошлогодние именины Анхин. Но больше всего пришло коней от саксонского курфюрста и короля Речи Посполитой Августа Сильного. Больше 40 коней тот презентовал Анне Иоанновне после заключения оборонительного договора. В результате кобыл жеребых оставили в Риге, да и не жеребых, а намеченных на эту операцию. А жеребцов забрал с собой Петр Петрович Ласси. Только чтобы 6 двухпудовых единорогов вести, нужен целый конезавод. В роте получилось без малого 7 десятков больших коней для перевозки пушек и зарядов. И столько же для перевозки фуража и провианта для людей и самих лошадок. Плюс палатки, плюс тяжелая эта работа огромные пушки тягать. Брехт взял все гвардейские полки и от Риги двигался ускоренным маршем к Варшаве, стремясь туда до голосования. Преображенский полк. Это 4 батальона, и все на конях, по существу, это драгуны. Плюсом у них, бомбардирская рота, в которой 6 шестифунтовых пушек нового единорожного образца или, если на калибры переводить, то 95 мм, и 6 12-фунтовых единорога. Тут калибр 120 мм, а общий вес ствола с лафетом 600 кило. Семеновский полк чуть меньше, в нем 3 батальона, но тоже все на лошадях, и бомбардирская рота похлипче. Только 12 малых шестифунтовых пушек. Измайловский полк, в принципе, равен Семеновскому, то есть, 3 полноценных батальона, но у этих 2 бомбардирских роты. Одна с теми самыми шестифунтовыми маленькими пушчонками, а вот вторая с солидными орудиями. Это были самые новые орудия, только пару десятков всего выпущено на заводе моториных. Понятно, что принцип на всех один. Это единороги без каких-либо украшений с конической формой окончания отверстия ствола и с длинной ствола 7,5 калибров. Назывался новый единорог, пудовый. Имел он калибр, если в миллиметры перевести, 152 мм. Действие снарядов пудового единорога было сильнее действия снарядов сравниваемых с ним пушек и равнялось действию снарядов 1 пудовой гаубицы, но в скорости заряжания и дальности стрельбы единорог превосходил гаубицы в 2 раза. Вес орудия с лафетом был чуть больше тонны, и шестерка лошадей с ним справлялась. 4-м гвардейским полком был Георгиевский. Тут всего намешано. 2 полноценных батальона легкой и регулярной башкирской конницы. Плюсом к ним тоже конный батальон егерей. Отдельно есть снайперская рота. В ней собраны на самом деле меткие стрелки со всей России и еще и больше года обучаемых Иваном Яковлевичем непосредственно. Им выданы пули Питерса на этот поход, но без пулелеек, всего по сотне пуль. На всякий пожарный взята расписка о хранении государственной тайны, но и без нее люди замотивированы и понимают, чем может болтовня или предательство закончиться. Длина ствола у их штуцеров максимальная, что смогли Демидовы сделать, метр. Прицельная дальность больше 300 метров, можно и 400 сказать, но без оптики это утверждение бессмысленное, ничего за 400 метров уже не видно, но по бегущим на них колоннам противника или артиллерийскому фургону попадут. Гренадерская рота, тоже собранная по всей стране, с помощью ремней, посылает полукилограммовую гранату на сотню метров почти, по крайней мере, 70-метровый рубеж преодолевают все 200 человек. Гранаты непростые. В последний год удалось и своими силами изготовить цветные фейерверки и закупить у Китая. Пришел первый караван с заказанным весной прошлого года в Кяхту, и за год купцы сумели этот спецзаказ в Ригу переправить. Так что, взрываться гранаты будут зелеными и красными огнями трупы противников подсвечивая. Посмотрим, стоила ли овчинка выделки. Будет ли психологический эффект громокинетического от разлетающихся осколков. В Георгиевском полку артиллерия тоже есть. Это 2 роты шестифунтовок. Полк мобильный и перегружать его огромными орудиями тяжелыми Иван Яковлевич не стал. Ну, и куда без кавалергардов. Кто-то же должен красиво вступать в Варшаву, блестя кирасами и касками. Их к этому времени набралось без малого 400. Неизвестно, что они смогут показать в бою, а вот показать красивую обертку точно смогут. Глава 20. Событие 46. Интрига составляет силу слабых. Даже у дурака хватает всегда ума, чтобы вредить. Уильям Шекспир. Козни строит враги. Интриги – приятели. Владимир Михайлович Хачинский. Последние 10 почти лет русская армия не воевала. Каспийский поход Петра можно считать последними более-менее воинственными действиями. 10 лет мира и вымирания ветеранов в низовом корпусе должны сыграть свою отрицательную роль. Наверх вылезли родственнички, принцы всякие с герцогами иностранными. Если флот загубили в реале Петр II и Екатерина I, то и армию это моровое поветрие не обошло стороной. Сапоги не сгнили с пищалями, но раз нет войны, то и продвижения по лестнице служебной нет, не раступченные и жалования, не дают наград, не получается душеньку в рубке потешить. Приличные иноземные офицеры стали разбегаться, может и чуть медленнее, чем на флоте. Армии нужна война, как и империи. Империя без войны расширения территории погрязнет в дворцовых склоках и взяточничестве. Из тех полков, что сейчас ведут к Варшаве Иван Яковлевич Берон, к Данцигу Петр Петрович Лассей, к Кракову Карл Иванович Берон, только Георгиевский полк за последние 10 лет принимал участие в боевых действиях. Ну, как в боевых, в набегах на Речь Посполитую. Паны же и думать не могли, и представить не получилось бы, что в эту игру можно вдвоем играть. Они думали, что на русские земли можно совершать набеги, грабить дворян, угонять крестьян, разорять православные церквушки, а им за это будет ай-яй-яй и деньги от магнатов. Так и было в реальной истории. Столетие почти было, и тут вдруг бац, и Берон решил, что долг платежом красен. Георгиевский полк и в 1731 году ходил в набеги, и в 1732 году, причем, сделали выводы из первого похода, что 500 человек – это избыточное количество, и потому, послали 600, но двумя отдельными группами. Обе возглавляли бароны. Один Карл, второй – Густав. В 1732 году, кроме двух отрядов, резвившихся в Речи Посполитой, один под командование самого Петра Петровича Ласси пошел не на запад и не на север, как два первых, а строго на юг и уничтожил 8 становищ кубанских татар и разорил окрестности Азова. Одеты все это время гвардейцы были в башкирские одежды, и основную численность сих отрядов башкиры и составляли. Чего уж решили там крымчаки, Брехт не знал, но в тот год на Бахмут в набег никто не ходил. Без сомнения, между собой татары сцепились. Со стороны Польши тоже больше набегов не было. Повыбили желающих. В последнем походе Карл Иванович дошел аж до Каменец, Подольской пригнал в Россию чуть не 5000 человек, которых Брехт почти всех переправил в Забайкалье. Обошлось это казне в огромные деньги, но зато теперь в тех местах проблем с продовольствием не будет. В Забайкалье на юге и пшеница, и рожь отлично вызревают, а кроме того, с ними отправилось пару десятков окончивших двухгодичные курсы молодых селекционеров с несколькими подводами семенного картофеля. Уж картошка там точно будет расти, а значит, даже при самом плохом раскладе народ с голоду не умрет. Овец там и местные потихоньку разводили, и Брехт получше, в Англии добытых, туда переправил. Кроме того, с переселенцами около сотни коз отправили. Уж эти вредители везде выживут. Китайцы везут со своих югов хлопковую и шелковую ткань, а вот шерстяной или сукна у них нет, и они ее с удовольствием меняют. Почему бы не сделать ход конем, в смысле, овцой и козой, развести там приличные стада и научить крестьян стричь этих животных. Если ткань шерстяную делать на месте, а не тараканить ее через всю страну на себе, то себестоимость ее будет невелика, а взамен из Китая пойдут вполне дорогие шелковые ткани. Осталась малость, увеличить в Прибайкалье и в Забайкалье население, чтобы и продовольствием караваны обеспечивать и овец с козами развести, и чтобы хватило еще и на рабочих на ткацких фабриках. 5000 отправленных украинцев – не выход, нужны десятки и десятки тысяч, а лучше – сотни этих тысяч. Выдвижению русских армий дивизий, скорее, предшествовало несколько событий, тех же самых, что и в реале произошли. Эта сволочь неблагодарная, Август сильные берега попутал полностью. Понимая, что мало ему осталось времени неба на этом свете коптить и что большинство польских магнатов сейчас настроены против него, он решил о сынке и наследнике позаботиться, и придумал этот гад совсем невыгодную для России партию в Чапаевцев. Август Сильный предложил разделение Речи Посполитой между ним и Пруссией. Август отправил послание Фридриху Вильгельму с предложением отдать тому польскую Пруссию, Курляндию и часть Великой Польши, а остальные земли присовокупить к Саксонии, которая становилась бы наследным королевством. 31 декабря 1732, 11 января 1733, года в Кросно король встретился с прусским министром фон Грумпковым, так называли послов тогда, но переговоры были прерваны из-за обострения болезни короля. Через 4 дня в Варшаве король слег, 18-29 января у него началась лихорадка, и утром 21 января, 1 февраля, 1733 года курфюрст саксонский и король польский Август Сильный скончался. Повезло, допускать такого раздела, да еще с передачей Курляндии Пруссии, было нельзя и пришлось бы одновременно воевать с Речью Посполитой и Пруссией. Справились бы. Война, что началась при Елизавете, это наглядно подтвердила, но если можно этой войны избежать, то почему бы и нет? Бог, как и всегда, стал на сторону России, и Август сдох. Это триггер. Все ждали и готовились. Наивные албанские юноши. Это Лещинский и Людовик XV. Там, где они учились интриговать и лезть своими загребущими ручонками к чужому пирогу, Иван Яковлевич не преподавал, он учил там преподавателей. Время известно, места сражения известны, силы, против которых придется воевать, тоже. Игра в поддавки. В реале 16-тысячная армия Лассе и гнилой флот, который сам тонул, если его не привязать к причалу, справились. А сейчас, три 15-тысячных корпуса с крупнокалиберными пушками и огромный новый флот. И еще не Лассе с Минихом, а Брехт с братьями. И не Остерман с трусостью, а опять Брехт с бесшабашностью внешне и тонким расчетом на самом деле. Между тем события понеслись вскачь. В Речи Посполитая исполнительная власть перешла в руки примаса, архиепископа гнезнинского графа Федора Потоцкого. Этот идиот первым указом выслал из страны 1200 саксонцев, распустил два полка конной гвардии и принял на польскую службу любимый полк Августа II, гран-мускетер. Граф Фридрих Ливенвольде, русский посол в Речи Посполитой, отписал в Ригу, которая стала временной столицей России, что примус, тьфу, примас является твердым сторонником Лещинского. Остерман с Анной Иоанновной и прочими министрами за голову схватились. Андрей Иванович еще и масла плесканул в горящую Анхин. Потоцкие контролируют пограничные с Россией воеводства. Староста Варшавский граф Юзеф Потоцкий, воевода Киевский, Антоний Потоцкий, воевода Бельский, а его зять Август Черторыйский, воевода Русский. Андрей Иванович, хорош пугать народ, что нам до них, у них своя пьянка, у нас своя. Что там, кстати, с нашими друзьями или как там вы их называете, пророссийская партия чем занимается? Нашей опорой там частично является литовское дворянство, настроенное против Лещинского, региментарь литовский князь Михаил Вишневецкий, князь Михаил Казимир Радзивилл, не союзниками, но и не врагами являются и еще некоторые магнаты. Проавстрийски настроен воевода краковский князь Федор Любомирский и каштелян краковский князь Ян Вишневецкий. Они организовали в Кракове конфедерацию и захватили соляные копи, но не получили военной помощи от Австрии, на которую надеялись. Скорее всего, при подходе польских войск они подчинятся примасу. Краков, а чего? Карл, собирайся, возьмешь три полка в Киеве, что мы для этой заварушки подготовили, и ускоренным маршем двигайся к Кракову. Успеть нужно раньше Лещинского и примаса этого. Всех попавшихся сторонников Лещинского вешать. А Варшава? Андрей Иванович, езжай на всех парусах в Саксонию. Нужен договор с Августом III о взаимопомощи. И все, больше никаких договоров. Не надо нам ни признания Курляндии свободной, ни Лифляндии, российской, только договор о союзе. На них напали, мы поможем, на нас напали, они помогут. Не регламентируй помощь, хоть один солдат, важен факт, а не войско. Остерман с Карлом Бероном отбыли и буквально через три дня пришли новости из Варшавы. Благо Рига не Москва, быстро доставили. 27 апреля 1733 года открылся конвокационный сейм, который по регламенту предшествует избирательному. На нем было постановлено, что королем может быть избран только природный поляк и католик, не имеющий своего войска, не наследственной державы и женатой на католичке. Это решение прямо исключало, как саксонского курфюрста, так и всякого другого иностранного принца из числа кандидатов на престол, в том числе и предлагаемого Австрией португальца Мануэл де Браганса, брата португальского короля. И тут неожиданно для сейма и ожидаемо для Брехта гирька упала на российскую чашку весов. Когда нужно было подписать эти статьи, часть выборщиков отказалась это сделать, вслед за чем они обратились к русскому двору с просьбой о помощи. И помощь последовала через три дня. Брехт с гвардией выступил из Риги на Варшаву, а Лассе с теми самыми 16 подготовленными заранее тысячами на Данциг. Адмиралы вывели флот на учения, которые планировалось почему-то провести недалеко от вольного города Данцига. Ну, вилком, дорогой товарищ Лещинский, и французы, ждем. Так нам коней и денег не хватает, что даже спать не можем. Событие 47. Истории нужны легенды, отчаянные подвиги и благородные примеры, пламенные речи, храбрые герои и великие победы. Победители забывают предательство и трусость, лицемерие и кровь. Правда остается правдой, а ложь становится историей. Авраам Линкольн, португальский принц этот, которого Карл VI австрийский хотел посадить на польский престол, и с кандидатурой которого согласилась и Россия, и Пруссия, поначалу, был прикольным. Клоун появился из ниоткуда, можно сказать, в Россе в конце 1731 года и как давай чудить не по-детски. На первом же приеме напился слегка и возбудился. Прервал бал, в честь его визита до Дины, встал на колено перед Анной Иоанновной и предложил ей руку и сердце в обмен на русскую корону. Народ охренел. Надо отдать должное Анхин, она не растерялась. Сказала, да, чтобы не обижать инфанта, но так, чтобы понятно было, что это, нет. Анна с колен Мануэла де Браганса графа де Арин, португальского инфанта подняла и по плечу похлопала. Смотрелось классно. В принце или инфанте, или графе было росту 155 примерно сантиметров. Португалец, чего с него возьмешь, Анхин его на голову выше и в два раза массивней. Конечно, милый, как от такой чести отказаться? Переходи в нашу веру и в приданное Бразилию, а еще пару миллионов гульденов. Гульдены у вас, крузада. Да и ладно, крузада, так крузада. После этого инфант побывал в гостях у всей знати России и у всех брал взаймы деньги, многие вполне приличные суммы давали. Хлестаков отдыхает со своими копейками. Анна, чтобы утешить мелкого вояку, произвела португальца по совету Бирана в генерал-лейтенанта и написала королю Жуану В. португальскому письмо про выходки его братца. Того забрали вскоре и, надо отдать должное португальскому королю, все долги брата он оплатил. Иван Яковлевич лично проводил Мануэля до Санкт-Петербурга, чтобы тот опять не потерялся и не наделал долгов. Впрочем, так и так пришлось бы ехать. Петр I, он же великий, и после смерти продолжал чудить. Брехт об этом узнал недавно. Устраивал очередной мозговой штурм на заседании Совета министров по поводу освоения Урала и Сибири. Слово предоставили министру геологии Якову Брюсу. Он похвастал, что университет в Санкт-Петербурге горный открыл, преподавателей завез, а кроме того переманил из Испании и немецких княжеств несколько рудознатцев вдобавок к отправленным в мясо и уже их туда отправил, и в конце добавил, что гранит красный нашел-таки, недалече от Киева. Гранит, красный, Яков Вильямович, хоть убей, но не помню, чтобы тебе такую цель ставили. Или это Андрей Иванович без меня? Брехт мотнул головой на Астермана. Нет, я ничего. Астерман затравленно оглянулся и глаза опустил. Стоять, бояться. Андрей Иванович, так это пятилетней давности дело. Андрей Иванович, Ваня, успокойся. Это я напомнила Якову Вильямовичу о задании, что ему еще в 1725 году было дадено. Хорошо, теперь подробнее. Надо ли, Иван Яковлевич, Анна Иоанновна, давай-ка мы всех отпустим, Яков Вильямович, и пойдем чаю попьем, а ты все за чайком и расскажешь. Сушки сегодня чудные с маком будут. Через час примерно, выпив третью чашку нового черного байхового чая, Брюс похикал, но все же рассказ начал. Петр Алексеевич в сильных муках скончался. Как Иван Блюментраст говорил тогда, причиной была почечная колика. В обоих почках нашли большие камни, да вообще все почки были воспалены, что усугубил еще и плохо вылеченный сифилис. Яков, извините, ваше императорское величество, ты про захоронение говори, а не про болезни. Петр Алексеевич умер в тесной конторке в Зимнем дворце, куда мы еле затащили большущий гроб размером в косую сажень, то есть 216 см. Там же, в Зимнем дворце, было организовано и прощание с усопшим государем. Сердце после бальзамирования поместил я в специальный сосуд из серебра и поставил рядом с гробом, чтобы потом опустить на дно захоронения. Брехт прикрыл глаза, вспомнил, как смотрел передачу про большевиков, их, ну, да не суди и несудимым будешь, сам не ангел. Опять же в той передаче говорилось, что это только версия и прямых подтверждений, то есть документов нет. С чего там начали? Вот с сосуда этого. Что-то еще про драгоценности, хоронили русских монархов в золотых коронах, а пальцы покойных были усыпаны перстнями с драгоценными камнями. На надгробия возлагались золотые и серебряные венки, кресты из драгоценных металлов, старинные иконы, различные медали и ордена, также из золота и серебра. Открытый гроб с телом Петра был выставлен для прощания в парадном зале Зимнего дворца, превращенном в Каструм Долорес, или печальную салу. Прощание с императором длилось больше месяца, а если точнее, 42 дня. С тех пор и остальных так же хоронит. Брехт слышал, что говорит чернокнижник, а сам пытался припомнить ту передачу, там, нет, год не вспомнить. Или это два раза было. Запомнилось вот что. Через несколько лет после революции КПУ было поручено вскрыть в Петропавловской крепости все саркофаги русских царей и изъять оттуда ценности. Начали с конца и первым вскрыли гроб Александра III. С тела царя сняли все перстни и украшения, были конфискованы ордена и медали. После этого приступили к следующей могиле. Тела перекладывали в обычные гробы, поскольку саркофаги правителей также представляли ценность. Больше всего драгоценностей чекисты обнаружили при вскрытии могилы Екатерины II, а вот гроб Александра и оказался пуст, в нем не было ни тела, ни драгоценностей. Это подтверждало ту версию, что царь инсценировал свою смерть, а на самом деле предпочел удалиться в монастырь для искупления своих грехов. Когда работники КПУ дошли до могилы Петра Великого, то натолкнулись на кучу проблем. Попытались открыть гроб, но сделать этого не смогли. Оказалось, что между основным и внешним гробом есть еще один, промежуточный, который затрудняет работу по вскрытию. Тогда гроб поставили вертикально и стали сверлить крышку. А когда она все-таки распахнулась, то перед взглядами чекистов предстал сам великий царь Петр и во весь свой гренадерский рост. При этом он настолько хорошо сохранился, что красноармеец, который вскрывал гробницу, от ужаса обделался. Однако во время перемещения тела царя в деревянный гроб, его останки рассыпались в прах. 8 марта 1725 года похоронный кортеж направился из Зимнего дворца в собор Петропавловской крепости. Он в то время был еще недостроен. Несмотря на сильный мороз и снег, императрица Екатерина преодолела весь путь пешком. Яков Брюс оглядел людей, сидевших за столом, и, вздохнув, продолжил: руководил бальзамированием тела царя я, такова была его воля. Петр Алексеевич непременно хотел, чтобы его тело после смерти было забальзамировано. Зачем? Брехт об этом не слышал, и раз тело рассыпалось через 200 лет, то странное бальзамирование. Я место и время не назову, не вспомню сейчас. Очень давно было, однажды мы с Петром Алексеевичем осматривали мощи святого в одном из соборов, и царь восторгался чуду, благодаря которому останки так хорошо сохранились. Я же ответствовал государю, что причинами нетленности останков считаю сухой климат, особенный состав грунта, прижизненное воздержание покойного, а также банальное бальзамирование. После того Петр Алексеевич надолго задумался, а после дал указание тело его обязательно забальзамировать. Я после смерти императора намеревался возвести для него настоящий мавзолей. На территории Петропавловской крепости началось строительство этого сооружения из дорогих пород гранита и мрамора. Только не хватало красного гранита для завершения. У меня было много врагов. Яков Брюс взъерошил сивый ежик коротко обстриженных волос. К тому же в 1727 году скончалась от заболевания легких и Екатерина Алексеевна, взошедшая на престол после смерти Петра Алексеевича. Гроб с ее телом был установлен рядом с гробом Петра, на территории недостроенного мавзолея. И Брехт про мавзолей, как и про бальзамирование, ничего не слышал. Я был отправлен в отставку Верховным Советом в чине генерал-фельдмаршала, после чего поселился в имении Глинка под Москвой. А мавзолей разобрали, мрамор ушел на строительство дворцов Василия Лукича Долгорукова и Алексея Григорьевича Долгорукова. Иных уж нет, а те далече. Дальше. Тело Екатерины и также было забальзамировано по моему рецепту. Так останки императора и императрицы пролежали еще 3 года. Мавзолей? Нет. Тела должны быть захоронены в земле. Анхин. Конечно, Ваня. Он же христианин был, и Екатерину в православии крестили. Могила и надгробие в соборе Петропавловской крепости. И как я скончаюсь, и меня там схороните. Так и поехали всем двором в Санкт-Петербург, провожать на корабль португальского Остапа Бендера, решившего жениться на мадам Грицацуевой, и заодно предать наконец земле тела Петра и Екатерины. Глава 21. Событие 48. Что такое ограбление банка по сравнению с основанием банка? Бертольд Брехт. Как пойдет эта войнушка, и чем она закончится, было непонятно. Даже и дураку ясно, что Франция сделает все, чтобы посадить Лещинского на престол и создать коалицию из Швеции, Речи Посполитой и Турции против России. Что Россия сделала Людовику и Франции, было Брехту неведомо. Не трогали и не лезли к ним. Политика. России эта штука пока не по зубам. Нет специально подготовленных дипломатов, и нет силы и средств, чтобы приобретать там в Европе друзей и кучковаться против общих врагов. Остерман сумел договориться с Австрией, и она вроде союзник, но от того союза ничего, кроме проблем. Брехт ведь точно знал, что будет в ближайшие пару лет. Россия одна будет воевать в Польше, пока там не выберется им Августа III. Разве в конце сам претендент на престол придет с небольшой армией и большими припасами? А Австрия не пошлет туда ни одного солдата. Она в это время будет проигрывать битву за битвой в Италии и на востоке Франции. Даже попросит прислать туда войска у России, и та пошлет. Россия всегда соблюдала союзнические обязательства. Потом Россия начнет вместе с Австрией войну с Турцией. Австрия сразу получит по зубам и подпишет сепаратный договор, а Россия будет рубиться одна, так как второй союзник, Персия, поступит точно так же. Более того, Австрия еще и переговоры будет срывать о мире с Портой. В результате Россия лишится всего. Просто проложит сотню тысяч человек и получит Азов за 5 лет войны. А если эти 3 года в Польше присовокупить, то все 8 лет бесполезной войны, от Польши тоже ведь ничего не поимели. Надо растить дипломатов и зарабатывать деньги, чтобы покупать друзей. Друзьям нужны деньги. Нет их. Петр и приемники разорили Россию до нитки. За 3 года правления Анны Иоанновны многое изменить не удалось. Маховик реформ только начал раскручиваться. Чем можно уже похвастать? 3 каравана золота пришло с Миасса и 1 уже из Екатеринбурга. В сумме за 3 года намыли около 4 тонн золотого песка и мелких самородков. Крупных пока не попадалось. Или украли. Плохо, что воруют, а такие сведения до Брехта доходили. С другой стороны, если золото не уйдет из страны, а в Башкирии появится богатый землевладелец, так и черт с ним. После переработки намытого золотого песка и самородков получилось 2 тонны 130 кило или 133 пуда золота, чистый под 96%. Из них начеканили 600 тысяч червонцев. Это позволило на треть увеличить годовой бюджет России, и толком пока ничего не дало. Все деньги ушли на реформу и строительство флотов, всех 3, и в Астрахани, и в Воронеже, и в Риге с Санкт-Петербургом. Купили у Речи Посполитой и Австрии старые пушки и олово с медью, перелили на заводе Материных в единороги для армии и флота эти раритеты, и на этом деньги практически кончились. Российско-китайская компания, ну, процветает, наверное, но дорога в оба конца, это 3 года, так что только осенью первые результаты будут. Хорошо, что в прошлую осень пришло немного фейерверков, но это пока весь выхлоп от вложенных туда денег, тоже немалых. Купцы банк русско-китайский купеческий создали и уставной капитал огромный учредили в 1 000 000 рублей. Замечательно, даже еще лучше, только пока это одни убытки. Государству, лично Анне Иоанновне и Берону пришлось внести туда 300 тысяч рублей серебром и золотом. Когда те деньги отобьются, банк выпустил ассигнации на 500 000 рублей, но пока эти деньги ходят только между купцами. Дворяне на них не ведутся, а крестьянам они просто без надобности. Тем и медных денег хватает за глаза. Мешок пшеницы отборной, 30 копеек, зачем там 100-рублевая купюра? На Миассе строится железоделательный завод, который как бы не удвоит производство чугуна и железа в стране, но только строится. Места там пустынные, нужен народ. Народ нужен везде, в Кяхте тоже нужен. Где брать? Есть наметки, но чуть позже о них. Государственный сберегательный банк тоже открыли. В него вбухали остатки золотых червонцев и то золото и серебро, что поступило в казну после 3 набегов на Речь Посполитую. Не лишку денег-то. Пока заплатили солдатам и офицерам денежное довольствие и премии, пока выплатили вспомоществование семьям погибших и покалеченных, а таких за 3 года и 6 походов набралось почти 150 человек. Пока справили полку новую форму и закупили на всех оружие и лошадей, вся добыча и кончилась почти. В Сбербанк капнуло всего 250 тысяч рублей. Чтобы и в этом банке довести уставной капитал до 1 000 000, пришлось занять 500 000 рублей серебром и золотом опять у графьев и князьев. Отдавать во второй раз золотого каравана из Миасса придется. Еще 1 год будет в холостую. Но банк теперь есть, и в нем 10 филиалов. Практически вся Россия охвачена. Есть филиал в Астрахани, есть небольшой в Баку. Дальше, Нижний Новгород. Потом головной банк в Москве. Есть и западные филиалы. Открыли в Воронеже, есть в Киеве, есть в Смоленске. Дальше север. Там, в Санкт-Петербурге и Риге. А вот 2 последних созданы на будущее скорее. Открыли филиал в Екатеринбурге и Тобольске. Если учесть, что у купеческого банка есть филиал в Кяхте и Тюмени, что Урал и Сибирь не так и плохо представлены. Расстрел ли сейчас строит грандиозное здание банка в Митре? Ну, это кроме нового герцогского дворца. Вообще, Варфоломей Варфоломеевич Растрелли, он же, Бартоломео Франческо Растрелли создал единый проект для всех сберегательных банков страны с красивым входом, украшенным строгими колоннами в дорическом ордере. На храм Афины в Парфеноне с торца смахивает. Пока все 12 зданий строятся, банки расположились, где придется, покупали дома у купцов или дворян, и там открывали. Вот, построят и переедут. А на банкнотах будет нарисован типовой банк, не спутаешь. Банк пока работает хреновенько, и люди деньги не очень несут и за кредитами не сильно в очередь выстраиваются. Нет привычки. Одни купцы и военные интенданты довольны, не нужно возить с собой телеги серебра и золота. Несколько листков бумаги целые караваны заменяют. На очереди инвестиционный дворянский банк, только денег для уставного капитала пока нет. Нужно еще 2-3 золотых каравана или удачный поход в Польшу. Туда сейчас все идут. Событие 49-е. Василий Иванович, как грудь пишется, через Т или Д, ты не выеживайся, Петька. Пиши по-простому, сиськи. Так, что ж я, по-вашему, революцию сиськами защищал? Гвардия, как и все великие герои, шла в обход. Можно было начертить на карте прямую линию и, задрав хвост, нестись к Варшаве. Цель другая была. Нужно было продемонстрировать флаг, ну и порядок навести в веренных народом Берону землях. Начинать наводить порядок надо всегда у себя в дому, а потом уже идти со своим уставом в чужой монастырь. Тут ведь чего получилось. Пока все было шведским и датским в Прибалтике, так и ладно, а потом часть стала польской, часть на герцогство немецкие раскололась, потом несколько войн и, наконец, грандиозная Северная война, в результате которой Лифляндия стала российской, и Россия вышла на границы с Курляндией, Рига прямо на границе. А вот Курляндия по большому счету, это часть Речи Посполитой, и границы там так образовались, что маленькая часть Польши находится между Курляндией и Россией. Это Пильтинское епископство старое. 100 с лишним лет назад Дания передала это епископство со всеми прилегающими землями Польши, и это никому не мешало. Теперь помешало Брехту. Иметь польский анклав в своих землях ему не нужно было. Он решил провести секуляризацию церковных земель по примеру Наполеона. Нет еще, ну, Наполеона нет, а дело его живет. Потому, из Риги гвардия пошла не на Митову, а в Пильтин и Газинпад. Это, пусть будет, столица епископства. Всех священников повязали, всех каштелянов и прочих ключников тоже, посадили на телеги и отправили в Москву. Там их переоденут, выдадут вместо требников лопаты и мотыги и отправят в Тобольск, а дальше по новому тракту в сторону Иркутска, где выдадут земельки и топоры. Хочешь выжить, начинай работать, строй дом, паши землю, конягу в кредит дадим, коз, баранов, пожалуйста. В принципе, можете попросить у Бога своего манны небесной, боитесь не даст, нет в вас веры, а лопата есть, бери. Есть нюанс. Принято считать, что все русские попы с семьями, у них есть попадья и по 17 детей. Менделеев, кажется, был 17-м ребенком. Он не из поповичей, но разговор не о происхождении, а о количестве детей. Что маме Менделеева было можно 17 детей родить, а попадье нельзя. Дискриминация по сословному признаку. А вот, про католических священников народ думает, что они все целибат или обет безбрачия давали. Это заблуждение. И у православных, и у католиков есть белое и черное духовенство. Если хочешь получить приличную должность со временем и расти прямо до патриархов или кардиналов, то с семьей лучше не заморачиваться, а вот если хочешь иметь приходик небольшой в сельце, лежать зимними вечерами на печи и под крики и смех детей мечтать о свечном заводике, то перед тем, как принять сан, женись, что и у нас, и у них, на Западе, и делали. Только там карьеристов больше, а потому и семей меньше.